Глава вторая. Дебора откинула покрывало с кровати и взбила подушки. Она отчетливо осознавала свою никчемность. Где-то на Гернси томится в тюремной камере Чайна, а она суетится в комнате для гостей и, Господи помилуй, взбивает подушки, не зная, чем еще помочь. С одной стороны, ей хотелось немедленно сесть в самолет и лететь на Гернси. С другой стороны, не меньше ей хотелось проникнуть в душу Чероки и унять его тревогу. С третьей стороны, сейчас бы составлять планы, писать списки, раздавать указания, короче, действовать, чтобы риверы поняли, что они не одиноки в мире. Наконец, с четвертой стороны, хорошо бы, чтобы всем этим занялся кто-то другой, так как в своих силах она сомневалась. Поэтому она бестолково взбивала подушки и стелила постель. Потом, просто чтобы заговорить с братом Чайны, который неловко мялся у комода, она повернулась к нему. «Если ночью тебе что-нибудь понадобится, мы этажом ниже», — Чероки кивнул. Вид у него был унылый и одинокий. «Она этого не делала», — сказал он. «Ты можешь себе представить, чтобы Чайна обидела хоть муху?» «Нет, не могу. Когда мы были детьми, я спасал ее от пауков. Стоило ей заметить паука где-нибудь на стенке, как она тут же забиралась с ногами на кровать и кричала, чтобы я пришел и снял его, а когда я его уносил, она просила: «Не делай ему больно, слышишь?» И со мной она всегда была нежной. Господи, зачем я только настаивал, просил, чтобы она поехала со мной. Теперь надо что-то делать, а я не знаю что. Его пальцы теребили воротник халата Саймона. Это напомнило Деборе о том, что из них двоих Чайна всегда казалась старшей. «Чероки, Чероки, ну что мне с тобой делать?» — спрашивала она его, бывало, по телефону. «Когда же ты повзрослеешь?» «Вот сейчас», — подумала Дебора. Ситуация требовала взрослого подхода, но Дебора не была уверена, способен ли на это Чероки, и она сказала единственную фразу, которую могла сказать тогда: «Надо поспать. Утром что-нибудь придумаем», и вышла из комнаты. У нее было тяжело на сердце. В самое трудное время ее жизни Чайна Ривер была ее лучшей подругой. Дебора многим была ей обязана и плохо отплатила. И надо же было, чтобы Чайна попала в такую беду, да еще и осталась с ней один на один. Дебора хорошо понимала, почему Чероки так волнуется за сестру. Саймона она застала в спальне, где он сидел на стуле с прямой спинкой, на который садился всегда, когда снимал на ночь свой протез. Когда она вошла, он как раз расстегивал застежки-липучки, на которых держался протез. Брюки сползли до лодыжек, костыли лежали на полу. Как всегда за этим занятием он напомнил Деборе беззащитного ребенка, и ей пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не броситься ему на помощь. Его физический недостаток, с ее точки зрения, уравнивал их. Она жалела его, потому что знала, как он страдает, но со своей стороны давно смирилась с тем, что если бы не несчастный случай, произошедший с ним в 20 с лишним лет, она никогда не заполучила бы его в мужья. Он женился бы гораздо раньше, когда она была еще несмышленой девочкой-подростком и никогда не стал бы частью ее жизни. Но время, проведенное им в больнице, период выздоровления и долгие годы депрессии способствовали их любви. Он терпеть не мог, когда его заставали за этим занятием. Поэтому она направилась прямо к туалетному столику и начала снимать те немногие украшения, которые были на ней, ожидая, когда протез ударится о пол. Услышав этот звук и стон, с которым муж встал со стула, она обернулась. Он стоял, опираясь на пристегнутые к запястьям костыли, и смотрел на нее с нежностью. «Спасибо», — сказал он. «Извини. Неужели это так заметно?» «Нет, но ты всегда так добра ко мне. А я, кажется, ни разу даже не поблагодарил тебя как следует. Вот в чем минус счастливого брака. Любимого человека начинаешь принимать как должное». «Значит, ты принимаешь меня как должное?» «Ненарочно». Он наблюдал за ней, склонив голову набок. «Хотя, по правде говоря, ты не часто даешь мне такую возможность». Он подошел к ней, и она обняла его за талию. Он целовал ее сначала нежно, потом со страстью, прижимая к себе одной рукой, и продолжал целовать до тех пор, пока в них обоих не проснулось желание. Тогда она подняла на него глаза. «Как хорошо, что ты по-прежнему делаешь это со мной. Но еще лучше то, что я по-прежнему делаю это с тобой. Он коснулся ее щеки. Да. Хотя, учитывая все обстоятельства, сейчас, возможно, не время. Для чего? Для исследования некоторых интересных вариаций того, что ты называешь словом «это». А, она улыбнулась, вот-то о чем. Может быть, сейчас как раз самое время. Может быть, день за днем мы учимся понимать лишь одно. Жизнь меняется очень быстро. Все, что представляется нам важным сейчас, через минуту может исчезнуть, так что сейчас самое время исследовать, но только вместе. Чем они и занялись при свете одинокой лампы, от которой их тела стали словно золотыми, серо-голубые глаза Саймона потемнели, а обычно скрытые участки обнаженных тел, где кровь бьется особенно жарко, запылали румянцем. После они лежали поверх сбившегося покрывала, которые не потрудились даже снять с кровати. Одежда Дебры лежала там, где ее бросил муж, а рубашка Саймона свисала с его руки, словно ленивая шлюшка. «Хорошо, что ты не лег без меня», — сказала она, положив голову ему на грудь. «А то я думала, что ты уже спишь. Мне показалось, что будет неправильно привести его в гостевую комнату и сразу оставить одного». Но у тебя был такой усталый вид там, на кухне, что я решила, что ты сразу ляжешь. Хорошо, что ты дождался. Спасибо, Саймон. Он привычным движением гладил ее по волосам, запуская свои пальцы в их упругую глубину до самой кожи. Он массировал корни ее волос, и все ее тело расслаблялось в ответ на эту ласку. — С ним все хорошо? — спросил Саймон. — Может быть, нам следует позвонить куда-нибудь? Просто так, на всякий случай. На какой случай? На случай, если он не добьется того, чего хочет, завтра в своем посольстве. Они наверняка уже связались с полицейским управлением на Гернси. И если они никого туда не послали... Дебора почувствовала, как ее муж пожал плечами. Тогда они, скорее всего, решили, что сделали достаточно. Дебора приподнялась на его груди. «Ты ведь не считаешь, что Чайна в самом деле совершила убийство?» «Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься». С этими словами Саймон снова притянул ее к себе. «Я только подчеркивал, что сейчас она находится в руках полиции другого государства. А это означает соблюдение протокола и проведение установленных процедур. И, возможно, дальше этого посольство просто не пойдет. Чироки должен быть готов к такому повороту». «И если все произойдет именно так?» Ему нужно будет на кого-то опереться. Возможно, именно за этим он к нам и пришел. Последнюю фразу Саймон произнес совсем тихо. Дебора снова подняла голову, чтобы посмотреть на него. «И что? Ничего?» «Ты не все», — сказал Саймон. «Я по твоему голосу слышу. Только одно. Кроме тебя, у него есть знакомый в Лондоне?» «Может быть, и нет?» «Понятно. Что понятно?» «Может быть, ты понадобишься ему, Дебора?» «Тебя это беспокоит?» «Не беспокоит, нет. А другие члены семьи у них имеются?» «Только мать. Любительница сидеть на деревьях, понятно. Что ж, может быть, следует позвонить ей?» «А отец? Ты, кажется, говорила, что отцы у них разные?» Дебора болезненно моргнула. «Отец Чайны в тюрьме, любимый. По крайней мере, он был там, когда мы жили вместе. Увидев, как он встревожился, подумав, видно, что яблоко от яблони... недалеко падает, она поспешила добавить. «Ничего серьезного. По крайней мере, он никого не убил. Чайна не любила об этом говорить, но я знаю, что дело было в наркотиках. Подпольная лаборатория, кажется, что-то вроде этого. На улицах он героином не торговал. Это радует. Она на него не похожа, Саймон». Он что-то буркнул в ответ, и она приняла его ворчание за нехотя данное согласие. Они еще полежали молча. Довольный друг другом, ее голова на его груди, его пальцы в ее волосах. В такие мгновения, как это, Дебора по-особому любила своего мужа. Она чувствовала себя с ним на равных. Это ощущение возникало не только из тихой беседы, но и, что было еще важнее, по крайней мере для нее, из того, что ей предшествовало. Ибо тот факт, что ее тело способно дарить ему такое удовольствие, уравнивал их, а то, что она являлась свидетелем этого удовольствия, давало ей даже некоторое превосходство над мужем. По этой причине ее собственное удовольствие давно отошло на второй план, что наверняка ужаснуло бы ее эмансипированных современниц. Но тут уж ничего не поделаешь. «Я неправильно реагировала», — пробормотала она сегодня вечером. — Прости меня, любимый. Я так тебя замучила. Саймону не составило труда проследить ход ее мыслей. Предвкушение — враг душевного покоя. В нем корень наших будущих разочарований, которые мы уготовляем себе сами. Я действительно все наперед расписала. Десятки людей с бокалами шампанского в руках благоговейно замирают перед моими снимками. «Бог мой, да ведь это гениально!» — произносят они наконец. «Подумать только, обыкновенный полароид. А вы знали, что они бывают черно-белыми? А какие огромные! Нет, это немедленно нужно купить. И не одну, 10 как минимум. Они так и просятся в новую квартиру. Канари Уорф», — подыграл ей Саймон. «Не говоря уже о коттедже в Котсуолде и доме под Батом». Они рассмеялись. Потом замолчали. Дебора подняла голову, чтобы взглянуть на мужа. «Все равно больно», — сказала она. «Не так сильно. Уже почти прошло. Но не совсем. Еще чувствуется». «Конечно», — ответил он, — «от обиды нет панацеи. У всех свои желания. И если они не исполняются, это не значит, что мы перестаем хотеть. Я это хорошо знаю. Поверь мне, я знаю». Она быстро отвела глаза, понимая, что его признание прошлого куда более длительный путь, чем ее скороспелое однодневное разочарование. Она была благодарна ему за то, что он понял, за то, что он понимал ее всегда. Какими бы сверхрациональными, логичными, холодными и колкими комментариями не награждал ее при этом. У нее защипало глаза, но ей не хотелось, чтобы он видел ее слезы. Почему она не может передать ему свое умение спокойно принимать несправедливость? Когда ей удалось справиться с собой настолько, чтобы голос вновь зазвучал решительно, она повернулась к мужу. «Я собираюсь как следует разобраться в себе», — сказала она, — «и, может быть, пойду после этого совсем в другую сторону». Он посмотрел на нее своим обычным взглядом, тем самым не мигающим, который приводил в трепет юристов, когда он давал показания в суде и вызывал заикание у студентов, но сейчас его смягчали улыбка и руки, снова потянувшиеся к ней. «Прекрасно», — сказал Саймон, привлекая ее к себе. «Тогда я хотел бы внести несколько предложений немедленно». Дебора встала еще до рассвета. Она долго лежала, глядя в потолок, прежде чем сон сморил ее, но всю ночь металась и ворочалась, преследуемая бессвязными кошмарами. Ей снилось, будто она снова в Санта-Барбаре, но не учится в институте фотографии Брукса, как раньше, а работает шофером скорой помощи и должна доставить на операцию по трансплантации еще живое человеческое сердце, но сначала его надо было забрать из больницы, которую она никак не могла найти. Если она не доставит сердце вовремя, пациент, лежавший почему-то не в операционной, а в смотровой яме на автозаправке, рядом с которой жили когда-то они с Чайной, умрет в течение часа, тем более что из его груди уже вынули сердце, оставив на его месте зияющую дыру. А может быть, пациент был женщиной? Дебора не могла определить пол, закутанный в покрывало фигуры, лежавшей на гидравлическом лифте над смотровой ямой. В своем сне она в отчаянии колесила по засаженным пальмами улицам, но никак не могла найти нужный дом. Она совсем не помнила Санта-Барбару, и никто не останавливался, чтобы ей помочь. Проснувшись, она обнаружила, что сбросила во сне одеяло, потому что сильно вспотела, и теперь ее трясет от холода. Поглядев на часы, она выскользнула из постели и босиком прошлепала в ванную, где встала под душ, чтобы смыть ночной кошмар. Вернувшись в спальню, она обнаружила, что Саймон не спит. Он окликнул ее в темноте и спросил: «Который час? Что ты делаешь?» «Сон видела плохой». «Что, коллекционеры трясли перед тобой чековыми книжками?» «Нет, фотографиями Анни Лейбовиц». Анни Лейбовиц, знаменитый фотограф, работает для журналов Rolling Stone, Vanity Fair и Vogue. «А, понятно, могло быть хуже. Правда? Как это? Это могли быть работы Карша?» «Карш Юсуф, 1908-2002, один из великих мастеров портретной фотографии Черчилля, Хемингуэя, Шоу и других выдающихся людей XX века. Она засмеялась и сказала ему, чтобы он спал дальше. Было рано, отец еще не вставал, а она сама не собиралась приносить Саймону чай в постель, как это делал он. «Папа тебя совсем разбаловал, между прочим», — проинформировала она мужа. «Очень несущественная плата за то, что я освободил его от тебя». Она услышала, как зашелестело постельное белье, когда он переворачивался на другой бок. Глубоко вздохнув, он снова погрузился в сон. Она оставила его досыпать. Внизу Дебора решила заварить себе чашку чая в кухне, где из своей корзинки за плитой выглянула Питч, а кот Аляска вылез из кладовой, в которой провел ночь на прохудившемся мешке с мукой, судя по белой пыли, снежком припорошившей его серую шубку. Оба кинулись по красному плиточному полу к хозяйке, которая стояла под окном у сушилки для посуды, дожидаясь, пока в электрическом чайнике закипит вода. Дебора слушала дождь, безостановочно шлепавший по плитам тротуара, за кухонной дверью. Ночью непогода утихла лишь однажды, да и то ненадолго, часа в три, когда Дебора лежала без сна, прислушиваясь не только к порывам ветра и дождя, сотрясавшим крышу, но и к назойливым голосам у себя в мозгу, наперебой объяснявшим, что и делать со своим сегодняшним днем, со своей карьерой, со своей жизнью и прежде всего с Чероки Ривером и для Чероки Ривера. Аляска, подняв хвост, многозначительно терся о ноги Деборы, а она пристально смотрела на Питч. Та терпеть не могла выходить на улицу в дождь. Стоило упасть хоть одной капли, и она тут же начинала проситься на руки, а значит, сегодня ни о чем таком не могло быть и речи. Хотя пробежаться на задний двор, чтобы сделать там необходимые дела, все же придется. Но Такса словно читала мысли хозяйки. Она торопливо забилась назад в свою корзинку, а Аляска замяукал. «Даже не рассчитывай разлеживаться тут долго», — сказала Дебора собаке, которая скорбно смотрела на нее, опустив уголки глаз, как делала всегда, когда хотела придать себе особенно жалкий вид. «Если не выйдешь сейчас сама, пока я прошу, папа потащит тебя на прогулку к реке. Ты же знаешь». Казалось, Питч готова рискнуть. Положив голову на лапы, она решительно закрыла глаза. «Очень хорошо». Она вытряхнула дневную порцию кошачьей еды в мисочку для Аляски, заботливо поставив ее подальше от Питч, которая, даром что притворяется спящей, тут же слизнет весь корм, стоит хозяйке повернуться к ней спиной. Заварив себе чаю, Дебора взяла чашку и в темноте ощупью двинулась наверх. В комнате было холодно. Она тихонько притворила за собой дверь и зажгла газовый камин. На одной из книжных полок хранилась папка, в которую Дебора складывала маленькие полароидные снимки, наброски того, что ей хотелось снять в будущем. Она принесла ее на стол, уселась в потертое кожаное кресло Саймона и начала перебирать фотографии. Она думала о Доротее Ланш и задавалась вопросом, способна ли она превратить одно единственное лицо в символ эпохи. В ее распоряжении нет пропыленной Америки 1930-х, чья безнадежность наложила отпечаток на облик всей нации. Чтобы уловить дух своего времени, ей придется придумать что-то новое, не похожее на знаменитую фотографию больной, изможденной женщины с детьми, символ отчаявшегося поколения. И ей казалось, что хотя бы половину работы придумать, что снимать, она осилит. Оставался вопрос, хочется ли ей провести еще год на улице, сделать 10-12 тысяч снимков, пытаясь заглянуть за фасад вечно спешащего мира мобильных телефонов, зная, что истина не в них. Пусть даже она добьется своего. Что хорошего это принесет ей в будущем? Пока ответа на этот вопрос она просто не знала. Вздохнув, она положила снимки на стол и снова в который раз задумалась над тем, не был ли выбор чайной более верным. Коммерческая фотография кормила, одевала, давала крышу над головой, и при этом вовсе не обязательно была бездушным бизнесом, хотя самой Деборе повезло. На ней не лежала обязанность кормить, одевать и давать кров кому бы то ни было. Именно по этой причине она так жаждала приносить хоть какую-то пользу. Если уж ее вклад в экономическое положение семьи не имеет значения, то почему бы ей не попытаться внести свой вклад в жизнь общества в целом? Но разве коммерческая фотография может в этом помочь, спрашивала себя Дебора. И в какой ее отрасли лучше обратиться? Снимки Чайны отражают, по крайней мере, ее интерес к архитектуре. Вообще-то она с самого начала хотела фотографировать именно здание. А делать это профессионально вовсе не означает продаться, как это было бы с самой Деборой, избери она более легкий путь и уйди в коммерцию. И даже если она решит продаться, что, черт возьми, она будет снимать? Дни рождения у малышни? Рок-звезд на выходе из тюрьмы? Тюрьма. О, Господи! Дебора застонала. Уткнув голову в ладони, она закрыла глаза. Какое значение имеет все это по сравнению с тем, что случилось с Чайной, с той самой Чайной, которая заботилась о ней там, в Санта-Барбаре, когда ее забота была ей необходима? «Я видела вас вместе, Дебс. Расскажи ему все как есть, и он примчится к тебе следующим же рейсом и наверняка сделает тебе предложение. В душе он уже его сделал». «Нет, я так не хочу», — ответила ей Дебора. «Как угодно, только не так». И тогда Чайна сделала все, что требовалось сделать, отвезла ее в нужную клинику, а когда все кончилось, осталась возле ее кровати, так что Дебора, открыв глаза, увидела Чайну, которая просто сидела рядом и ждала, а потом сказала: «Привет, девочка». С такой добротой, что Дебора подумала, сколько бы она ни прожила еще на свете, никогда больше не будет у нее такой подруги. Та дружба призывала ее к действию. Она не могла допустить, чтобы Чайна хоть на какое-то время подумала, будто все ее покинули. Но вопрос, что делать, оставался. Ведь где-то за дверью скрипнула половица. Дебора подняла голову, скрип повторился. Она встала, пересекла комнату и распахнула дверь. В рассеянном свете фонаря, все еще горевшего на улице в этот ранний час, Чероки Ривер стоял у обогревателя и снимал с него свой пиджак, который Дебора повесила накануне сушить. Его намерения показались ей очевидными. «Ты что, уходишь?» — недоверчиво спросила Дебора. Чероки стремительно обернулся. «Господи, как ты меня напугала! Откуда ты взялась?» Дебора кивнула на открытую дверь кабинета, где на столе горела лампа, а на высоком потолке плясали отблески газового пламени в камине. Я рано встала, смотрела свои старые фотографии. «А ты что делаешь? Куда-то собрался?» Он переступил с ноги на ногу, характерным жестом провел рукой по волосам и показал на лестницу и верхний этаж. «Не спалось», — сказал он. «Я нигде не смогу спать, пока не отправлю на Гернси кого-нибудь, кто сможет помочь. Вот я и подумал, может, посольство, которое сейчас час». Дебора взглянула на свое запястье и обнаружила, что забыла надеть часы. На часы в кабинете она тоже не глядела, но по темноте за окном, которое от непрекращающегося дождя казалось только гуще, поняла, что было вряд ли намного больше шести. Посольство еще не открылось. «Я подумал, там, наверное, очередь. Мне надо быть первым. Ты и будешь. Даже если задержишься, выпить чаю или кофе, как захочешь, и что-нибудь поешь. Нет, ты и так достаточно сделала. Пустила меня переночевать. И не просто пустила, а пригласила, да еще супом накормила. И все остальное тоже. Ты меня очень сильно выручила. Рада это слышать. Но сейчас ты все равно никуда не пойдешь. Смысла нет. Я сама отвезу тебя в посольство чуть позже, и ты будешь первым в очереди, если тебе так этого хочется. Но я не хочу, чтобы ты...» «А тебе и не надо хотеть», — твердо сказала Дебора. «Я не предлагаю, я настаиваю, так что оставь свой пиджак в покое и пойдем». Казалось, Чероки на мгновение задумался. Он посмотрел на дверь, через стеклянные панели которой сочился свет. С улицы доносился непрерывный стук дождя, и, словно в довершении неприятностей, поджидавших его за дверью, откуда-то с Темзы налетел мощный порыв ветра, от которого, словно от удара боксерского кулака, затрещали ветки сикамора рядом с домом. Нехотя он сдался. «Ну хорошо, спасибо». Дебора повела его вниз, на кухню. Пич выглянула из корзинки и заворчала. Аляска, уже занявший свой дневной наблюдательный пост на подоконнике, оглянулся, моргнул и продолжал рассматривать рисунки, которые оставлял на окне дождь. «Ведите себя как следует», — предупредила их Дебора и усадила Чироки за стол, где его внимание сразу привлекли многочисленные шрамы от кухонных ножей и круги от раскаленных сковородок. Дебора снова поставила согреть воды и достала из старинного буфета чайник для заварки. «Я сделаю тебе завтрак. Когда ты в последний раз ел нормально?» Она посмотрела на него. «До вчерашнего вечера, разумеется». «Ну вот, суп». Дебора неодобрительно фыркнула. «Если ты будешь падать от голода, чайни это не поможет». Она достала яйца и бекон из холодильника, помидоры из корзины рядом с раковиной, а из бумажного пакета, который вместе со всякой хозяйственной всячиной хранил в углу у двери ее отец, вынула грибы. Чироки встал, подошел к окну над раковиной и протянул руку коляске. Кот понюхал его пальцы и царственным движением, склонив голову, позволил почесать себе за ушами. Оглянувшись через плечо, Дебора увидела, что Чироки внимательно разглядывает кухню, словно хочет запомнить каждую мелочь. Она проследила за его взглядом, надеясь увидеть давно примелькавшиеся предметы по-новому, аккуратные пучки сушеных трав, развешанные по кухне отцом, кастрюли и сковородки, которые сверкали со стен медными донышками, словно маня протянуть за ними руку, старые стертые плитки пола и буфет в углу, хранивший в своих недрах все, что угодно, от блюд для сервировки стола до фотографий племянниц и племянников Саймона. «Классный у вас дом, Дебс», — сказал Чироки тихо. Для Деборы это был просто дом, в котором она жила с детства, сначала как дочь овдовевшего дворецкого, незаменимого помощника и правой руки Саймона, потом очень недолго как любовница Саймона и, наконец, как его законная жена. Она хорошо знала все сквозняки этого жилища, его проблемы с водопроводом и злилась на нехватку розеток. Для нее это был просто дом. Она сказала: «Он старый. В нем дует из всех щелей, и вообще с ним ужасно много хлопот. Да? А по мне это настоящий особняк, правда?» Вилкой она положила на сковородку 9 ломтиков бекона и поставила жариться под решетку. «Вообще-то он принадлежит всем Сент-Джеймсам. Но когда Саймон поселился в нем, дом был в ужасном состоянии. В стенах жили мыши, по кухне шастали лисы. Саймон с моим отцом 2 года потратили на то, чтобы сделать его обитаемым. Наверное, братья мужа или его сестра могли бы поселиться с нами здесь. Это ведь и их дом, а не только наш. Но они этого не сделают. Они же знают, что все здесь сделано Саймоном и отцом». «Так у Саймона есть братья и сестры? 2 брата в Саутгемптоне. Там у них семейный бизнес. Контора по перевозке грузов морем. А сестра здесь, в Лондоне. Раньше она была моделью, а теперь собирается работать на каком-то канале, который никто не смотрит, брать интервью у звезд, о которых все давно забыли». Дебора усмехнулась. «Тот еще характер. Наша Сидни. Так ее зовут. Их мать сходит с ума от того, что дочка никак не хочет остепениться. Мужчин меняет, как перчатки. Каждый раз знакомит нас с новым парнем, который всегда оказывается мужчиной ее мечты». «Здорово иметь такую большую семью», — восхитился Чироки. Тоска в его голосе заставила Дебору отвернуться от плиты. «Хочешь позвонить своим?» — спросила она. «То есть маме. Телефон вон там, на буфете. Или поднимись в кабинет. Там тебя никто не потревожит. Сейчас». Она поглядела на настенные часы и посчитала время. «Сейчас в Калифорнии 10:45 вчерашнего вечера. Не могу». Чироки вернулся к столу и плюхнулся на стул. «Я обещал Чайне, но она имеет право. Чайна или Ма?» — перебил Чироки. «Они же... Ну, Ма ведь никогда не была нам настоящей матерью, в смысле такой, как другие матери. Вот Чайна и не хочет, чтобы она узнала. Наверное, потому что... Ну, знаешь, любая мать тут же села бы в ближайший самолет и прилетела, а наша... Вдруг надо будет спасать... подвергающийся опасности вид, лучше уж пусть не знает. По крайней мере, Чайна так думает. а ее отец. Он все еще... Дебора замешкалась, эта тема всегда была щекотливой. «Сидит? О, да, на том же месте, так что звонить некому». На лестнице раздались шаги. Прислушиваясь к осторожной неровной поступи, Дебора расставляла на столе тарелки. «Это наверняка Саймон», — сказала она. Сегодня он встал раньше обычного, опередил даже ее отца, Джозефа Коттера, которому это, конечно, не понравится. Он был рядом с Саймоном все время, пока тот поправлялся после автокатастрофы, сделавшей его калекой, и не любил, когда подопечный не давал возможности лишний раз о нем позаботиться. «Хорошо, что я на троих нажарила», — сказала Дебора, когда ее муж присоединился к ним. Саймон перевел взгляд с плиты на стол, где лежали ножи и вилки. «Надеюсь, сердце твоего отца не разобьется, когда он увидит все это», — улыбнулся он. «Очень смешно». Саймон поцеловал жену, кивнул Чироки. «Сегодня у тебя совсем другой вид, как голова». Чироки пощупал полоску пластыря у корней волос. «Лучше. Медсестра была, что надо». «Она знает, что делает», — кивнул Саймон. Дебора вылила яйца на сковородку и ловко их размешала. «По крайней мере, он хорошо обсох», — заметила она. «Я обещала отвезти его в американское посольство, когда мы поедем». «Ага, понятно». Саймон поглядел на Чироки. «Гернсийская полиция не уведомила посольство о случившемся?» «Это необходимо». «Да нет, уведомила», — сказал Чироки. «Но те никого не прислали. Только спросили по телефону, есть ли у нее адвокат, чтобы представлять ее в суде. А когда я сказал «да», они ответили: «Вот и хорошо, замечательно. Защитой она обеспечена. Позвоните нам, как только что-нибудь будет нужно». Я им сказал: «Вы мне нужны. Нужны здесь, на острове». Я объяснил, что нас даже не было там, когда все случилось. Но они сказали, что у полиции наверняка есть улики, и они не будут вмешиваться, пока дело не зайдет далеко. Прямо так и сказали: «пока дело не зайдет далеко». Хороши шутки. И он резко отодвинулся от стола. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь из посольства приехал туда. Все это дело — форменная подстава, и если я ничего не сделаю, ее будут судить и вынесут приговор еще до конца месяца». «А посольство может что-нибудь сделать?» — Дебора поставила завтрак на стол. «Саймон, как по-твоему?» Ее муж задумался. Ему нечасто приходилось иметь дело с посольствами. Обычно к нему обращались из прокуратуры или адвокаты, выступающие в суде и нуждающиеся в показаниях независимых экспертов в противовес свидетельствам экспертов-криминалистов. Однако у него было достаточно опыта, чтобы предсказать, какое предложение сделают Чироки Риверу в посольстве на Гросвенор-сквер. «Соблюдение процедуры», — сказал он, — «вот главная задача посольства. Они проследят за тем, чтобы дело Чайны разбиралось в соответствии с законами нашей страны. И это все, что они могут?» — ужаснулся Чироки. «Почти все, к сожалению», — печально сказал Саймон, но бодро продолжил. «Полагаю, они удостоверятся в том, что Чайна получила хорошую защиту, проверят личность адвоката, убедятся, что он не вчерашний выпускник, позаботятся о том, чтобы любой человек в Штатах по желанию Чайны узнал о том, что с ней произошло, будут вовремя пересылать ей всю ее корреспонденцию и регулярно отправлять своего человека навещать ее. В общем, сделают все, что можно». Понаблюдав за Чироки, он доброжелательно добавил: «Но вообще-то говорить еще рано. Нас даже на острове не было, когда это стряслось», — повторил Чироки как бы в оцепенении. «Когда все случилось. Я 100 раз им это говорил, а они мне не верят. Но ведь в аэропорту должны быть какие-то записи». «Разве время нашего отбытия не записано у них в каком-нибудь журнале? Журналы-то они ведут?» «Разумеется», — ответил Саймон, — «если дата и время смерти входят в противоречие с временем вашего вылета, то это очень быстро обнаружится». И он поиграл с ножом, постукивая его лезвием по тарелке. «В чем дело?» «Саймон, что такое?» — спросила Дебора. Он посмотрел на Чироки, потом поверх их головы перевел взгляд на окно, где Аляска то мыл мордочку, то прижимал лапку к окну, словно надеясь таким образом остановить текущие по нему капли. Осторожно подбирая слова, Саймон продолжил: «Тебе надо успокоиться и трезво взвесить то, что произошло. Мы ведь не в третьем мире, и у нас не тоталитарное государство. Вряд ли полиция Генси станет кого-нибудь арестовывать без серьезных на то оснований. Поэтому...» Тут он отложил нож в сторону. «Положение дел таково. У них есть доказательства, которые убеждают их в том, что они задержали именно того, кто им нужен». Он снова перевел взгляд на Чероки и стал изучать его лицо в присущей ему бесстрастной манере ученого, словно ища свидетельств того, что собеседник в состоянии справиться с его финальным выводом. «Надо приготовиться». Чероки бессознательно ухватился за край стола. «К чему?» «К тому, что могла натворить твоя сестра. Без твоего ведома.